Почему? Не знаю. Ну, а мужчина у тебя есть? Кто тебя хоронить будет и слезы лить на твоей могиле? Нет у меня никакого мужчины. Был один, да я за него замуж не захотела. Наши отношения зашли так далеко, что нужно было или жениться, или разбегаться. В общем, я подумала и решила, что нам лучше разойтись. Почему? Потому что он в институте учился. У него ничего, кроме стипендии, за душой не было. Я ему деньги на обед в столовую давала. А если бы мы сошлись, то мне бы пришлось его не только кормить, но и одевать. Мне и самой тяжело. Зачем на шею еще один хомут вешать? Почему же ты ждать не захотела? Закончил бы он институт, на работу устроился. Глядишь, и деньги бы пошли. Когда он учился, у него хоть стипендия была. А потом что? Работу в наше время можно годами искать, особенно после института. «Верно говоришь», — засмеялся Рашид. «А ты, я смотрю, сообразительная». «Рашид, кончай с ней базарить!» — влез возвратившийся Костик. «Тёлка эта — обыкновенная одноразовая шлюха. У таких постоянных мужиков не бывает. Мы же сюда приехали не о личной жизни справки наводить, а чтобы её замочить. Только я предлагаю сперва с ней немного поразвлекаться. Она, тёлка, ничего, всё при ней». «Ты как хочешь, по одному или в паре сработаем?» «Мы с пацанами, когда в банях девочек заказываем, всегда в паре держимся, а то иногда и троечку делаем. Мы с тобой родственники, но еще ни разу девочку вдвоем не задирали. Эту можно замочалить до потери сознания, все равно убивать. Так даже лучше будет». Когда ее мертвой найдут, увидят следы изнасилования и сразу поймут, что в этих местах завелся опасный маньяк, насилующий молоденьких девушек. Мы ее в лес отвезем и там положим. Считай, что ментов по ложному следу направим. Для пущей убедительности ей можно сиськи отрезать и матку вырезать. Тогда... точно никто не догадается. Все подумают, что в Подмосковье новый Чикатило объявился. От этих слов волосы на моей голове встали дыбом. С трудом сдерживая крик, я посмотрела на Рашида взглядом, полным мольбы о помощи. Рашид взревел. «Послушай, придурок, что ты несешь? Ты что, мокрушник, что ли? Я с этой девкой сам разберусь. А тебя, чтобы больше на моем базаре не было. Ни тебя, ни твоей шпаны. Да и не только на моем базаре. Чтобы из Москвы вообще проваливал. Катись в свою Вологду и там местным девчонкам матки вырезай. Мне такой родственник и из-за лимон баксов не нужен». Эта девочка при понятиях. Она к ментам не побежала, а сразу ко мне пришла, чтобы узнать, кому обязана. Да и тем более одна пришла, без всяких хвостов. Другая бы на ее месте после случившегося на ментовском газике на рынок приехала и наряд ОМОНа с собой привезла. А она одна пришла, чтобы по справедливости разобраться. Я никогда отморозком не был и не буду. Из-за тебя, придурка на кокаиненного, на мокрое дело никогда не пойду. Верни девчонке все деньги, которые ты у нее отнял, и мы ее домой отвезем. Костик расширил глаза и затряс головой. Рашид, что ты несешь? Ты что, эту шлюху собрался отпустить?